Глава 8. Тайна. Когда Тань-Тянь-Дзинь очнулся, Сусу и лекарь уже ушли. Рядом с ним стоял мальчик с лужкой в серой рубашке. Увидев, что узник открыл глаза, он проговорил: «Ваше высочество, пожалуйста, покушайте», и протянул ему корзинку. Тантай, опершийся на локоть левой руки, правой начал доставать из туеска ложки с едой. Слуга отошел, чтобы ему не мешать, и тихонько добавил: «Ваше высочество, еду вам теперь будут приносить вовремя, но вас просят не покидать восточный сад». Принц ответил: «Спасибо тебе за все». Узник выглядел таким невинным и скромным, что служка невольно почувствовал себя немного виноватым. Среди прислуги было обыкновением относиться к мужу третьей госпожи с презрением и равнодушием. Кто он такой? Ни господин и ни слуга. Нищий принц-заложник, без статуса и связей. Унижая и игнорируя его, даже самые жалкие обитатели дома Е могли почувствовать свое превосходство. Но если подумать, правильно ли они поступали? «Ваше высочество, здесь сломано окно, днем придут его починить». Тантай смутился от такой неожиданной заботы. «Не стоит беспокоиться». Мальчик подумал: «Какой хороший человек и совсем не обидчивый. Слава небесам, что принц-заложник ничего не спросил про третью госпожу, иначе слуга не знал бы, что ответить. Она запретила о ней говорить». Прихватив пустую корзину, служка ушел и стало совсем тихо. В это время черный ворон вспорхнул с белой пустоши и завис над восточным павильоном. Поместье генерала строго охранялось, отслеживались и птицы, которые могли доставить послание. В голубей стреляли сразу, но вслед несчастному ворону летели лишь проклятия. Тан Тайцзинь открыл окно и вытянул на улицу руку. Ворон сел на нее. Взгляд юноши смягчился. Он ласково погладил черные перья, и птица в ответ тихонько каркнула. Тантай обхватил тонкими бледными пальцами шею ворона и резко свернул. Голова птицы мягко свесилась на бок. Юноша разодрал еще теплое тельце и достал из брюшка восковой комочек. Разломав его, вытащил полоску бумаги. Быстро прочитав сообщение, выбросил трупик ворона за окно и прикрыл глаза в глубокой задумчивости. Мертвую черную птицу на снегу быстро запорошило падающим снегом. Сусу гуляла во дворе поместья. Навстречу ей шел мужчина в коричневом ханьфу. Она не сразу поняла, кто это, но, узнав, окликнула: «Второй брат, подожди, пожалуйста!» Е Чуфэн обернулся и удивленно поприветствовал: «Третья сестра!» «Второй брат, ты куда-то выходишь из поместья?» Чуфэн смущенно посмотрел на свои сапоги и пробормотал: «Чернила! Чернила закончились, пойду куплю». Сусу с недоверием посмотрела на него. Несмотря на привлекательное лицо и широкий разлет бровей, выглядел он весьма неуверенно. Из всех сыновей семейства Е у этого брата наименьшее чувство собственной значимости. Трехлетним ребенком генерал привез его из деревни и просто отдал экономке со словами: «Его зовут Е Чуфэн». Все дети генерала выросли при своих матерях, кроме Сио и Чуфэна. Мать Сио, как известно, умерла слишком рано, и ее воспитывала бабушка. Е Чуфэн родился на свет после того, как раненый генерал Е Сяо несколько дождливых дней поправлял свое здоровье в доме одинокой деревенской вдовы. Люди в поместье прекрасно знали о происхождении второго сына и смотрели на него свысока. Он и сам чувствовал неловкость своего положения и старался быть как можно незаметней. Даже малолетний четвертый сын знал, что второй трусоват, и его можно легко напугать. Е Чуфэн всегда был замкнут и общался только с Биншан. Сусу в очередной раз подумала, что старшая сестра любима буквально всеми, не только принцем Сюанем и Пан Иджи. Даже такой молчун, как Е Чуфэн, с ней ладил. Сусу уже не терпелось познакомиться с этой удивительной девушкой. Внимание третьей сестры явно было Чуфэну в тягость. Он вдруг забеспокоился и, склонив голову, спросил: «Третья сестра, что-то нужно от меня?» «Да, в прошлый раз я столкнула Биншан в воду, и мне теперь очень неловко. Я слышала, что принц Сюань скоро покинет императорский дворец и будет жить в своем собственном. Я бы хотела приготовить для старшей сестры подарок в качестве извинения. Я знаю, что ты с ней дружен, Подскажи, что ей нравится?» Е Чифэн только отмахнулся. «Третья сестра ошибается. Мы лишь иногда разговариваем, не более того. Вряд ли я могу узнать, что ей нравится». По тоскливому выражению его лица Сусу догадалась, что докучает второму брату. Он, как и все остальные обитатели поместья, прекрасно знал, что третья сестра склочная и мстительная, и что она влюблена в супруга старшей, поэтому дальнейший разговор был бесполезным. «Коли так, не смей больше задерживать второго брата». Е Чуфэн вздохнул с облегчением, приветственно сложив руки и повернулся, чтобы уйти, как вдруг Сусу почувствовала очень знакомый запах. «Чем это от тебя пахнет?» Е Чуфэн изменился в лице и оттолкнул сестру, которая ходила вокруг и обнюхивала его, как маленькая любопытная собачка. «Третья сестра!» Увидев, что он покраснел от смущения, она остановилась и проговорила. «Ой, извини, мне показалось!» Но сама все пыталась вспомнить, откуда ей знаком этот запах. Е Чуфэн успешно удалился. Мучивший вопрос, Сусу хотела бы задать духу нефритового браслета, но тот упорно не отзывался, и она сдалась. В этот момент к ней подбежала раскрасневшаяся Чуньтао. «Госпожа, Сиу сказала, что Билю больше вам не служит?» Сусу кивнула. Служанка не могла сдержать радостной улыбки. Сусу приподняла бровь, и Чуньтао неторопливо пояснила. «Нет-нет, Чуньтао совсем не хочет сказать ничего плохого о Билю. Не подумайте, что я ревную. Нет, но...» Она совсем разволновалась от смущения. «Просто пока Билю не было рядом, вы стали совсем другой. Так что мы с Сиси боимся, что госпожа станет прежней». Тут она поняла, что сказала дерзость и окончательно растерялась. «Я не посмела бы сказать, что барышня была плохой. Я...» Видя, что Чуньтао почти в отчаянии, Сусу пожалела ее и поспешно успокоила. «Все хорошо, я нисколько не сержусь». Хотя перемены в поведении их хозяйки на самом деле с Билю никак не связаны, несомненно то, что она дурно влияла на Сиу, поэтому беспокойство Чуньтао и Сиси имело под собой основание. «Удалось ли тебе что-либо разузнать о втором и третьем молодых господах?» «Отвечаю». Рабыня спросила экономку, она сказала, что в последнее время оба молодых господина часто уходят засветло, а возвращаются затемно, особенно второй. Сусу удивилась. «Выходят на целый день?» Чуньтао подтвердила. «Но слуги не знают, чем они занимаются». Сусу почувствовала, что интуиция ее не подвела. С Чуфэном и вправду что-то не так. Сегодня у него внезапно закончились чернила. А что нужно было до того? Бумагу? Кисти? Поразмыслив, она позвала экономку и велела найти пару нищих, выдав каждому по серебряной монете. Она дала им задание приглядеть за вторым и третьим господами, узнать, куда они ходят, что делают, и вообще о любых странностях в их поведении. Она торжественно взмахнула тонкой рукой. Кто выполнит работу хорошо, получит золотой. Нищие воодушевились и принялись неистово благодарить Сусу. «Третья госпожа, будьте уверены, каждое движение заметим, каждое слово запомним». Сусу вспомнила наставление дядюшки о том, что в этом мире все продается и покупается. Верно говорится, у кого есть деньги, тот заставит и злого духа муку молоть. И действительно, не прошло и двух дней, как один из соглядатаев пришел к ней с донесением. «Третья госпожа, я видел второго господина. Эти два дня он ходил в один и тот же дом, во дворе которого растут несколько сливовых деревьев. Там живет очень красивая женщина в желтом платье. Второй господин остается у нее до самого вечера. Как интересно, значит, ее скромный второй братец завел себе наложницу?» Как и обещала, она дала нищему золотой. Вскоре за наградой пришел и второй нищий. Третий брат вышел из поместья и вместе с чиновником Ченем пошел в таверну, а потом в игорный дом. Сусу заморгала, игорный дом? Этого она не ожидала. Кажется, у обоих братьев есть свои тайны. Прежде чем Сусу успела продолжить расследование, генерал ей объявил, что завтра день рождения принца, и третья госпожа поедет с ним, чтобы выразить почтение имениннику. Принц Сюань повзрослел, ему дозволено переехать в собственный дворец и устроить пиршество для министров. Разумеется, все должно быть достойным и без излишеств. Император в расцвете своих сил, и принцам надлежит вести себя сдержанно. Чем скромнее, тем лучше. Генерал пристально смотрел на дочь. Должен предупредить тебя, если опять что-нибудь произойдет, бабушка уже не сможет тебя защитить. Поэтому, когда встретишь свою старшую сестру, не забудь извиниться. Невероятно, весь мир только и ждет, что третья госпожа набросится на наложницу принца Сюани. Сусо понимала, что генерал беспокоился не только о Биншан, сколько о ней самой. В прошлом ссоры двух сестер оставались только достоянием семьи Е, и слухи о них не выходили за ворота поместья. Теперь же, когда Биншан стала наложницей принца Сюаня, семья Е должна проявлять к ней уважение. Сиу столкнула сестру в воду на глазах всего двора. Сяо Линь – человек добросердечный, но он принц, а правящую семью оскорблять не следует, поэтому генерал без всяких обидняков велел Сусу загладить свою вину. Сусу заверила отца: «Не волнуйтесь, ваша дочь будет послушна». Увидеть маленькую ведьму семейства Е такой кроткой было настоящим чудом. Отец с удивлением посмотрел на дочь и раздумал далее ее вразумлять. Добавил только: «Возьми с собой мужа. Они молодожены, должно быть, влюблены и счастливы, пусть едут вместе». Скорее всего, генерал ей не был осведомлен об особенностях взаимоотношений четверки молодых людей и потому был так спокоен. Сусу уже не терпелось встретиться с девушкой, чей портрет она видела недавно. Она уже столько знает о своей старшей сестре, пора бы им познакомиться. Вспомнив о сережке, которую трепетно хранил ее супруг, она подумала, что, возможно, именно Биншан станет ключом к сердцу Тань-Тань-Цзиня и поможет разрушить проклятие в его костях. Рано утром служанки разбудили юную госпожу. Сусу усадили перед зеркалом, Чунтао колдовала над ее прической, а Сися разложила поодаль ханьфу фиолетового цвета и, любуясь им, с восторгом воскликнула: «Посмотрите, госпожа, какая великолепная отделка! Специально старались для вас! Ханьфу очень красивая, но Сиси – это слишком легкий наряд для зимы». Сусу постоянно мерзла в смертном теле. Сиси подумала о том, что раньше госпожа всегда легко одевалась на встречу с его высочеством. Видимо, ее согревала любовь к шестому принцу. К тому же, при виде своей старшей сестры, Сио мгновенно распалялась и становилась маленьким боевым павлином, распустившим перья и готовым в любую минуту ввязаться в драку. Раньше госпожу к выходам готовила Билю. Поэтому Чунтао и Сиси немного переживали, что им не достает вкуса. И госпожа не будет выглядеть достойно. Увидев, что служанки полны сомнений, Сусу указала на юбку и жакет нежно-розового цвета. «Подайте мне вот это». Комплект, который выбрала хозяйка, был довольно теплым. Чунтао с улыбкой проговорила: «Хорошо, теперь наша госпожа не замерзнет». Сиси расхрабрилась и предложила Сусу: «Госпожа, посмотрите, сливы Мэйхуа распустились во дворе. Позвольте, я нарисую вам хуадань в виде зимнего цветка». Сусу никогда не украшала лицо подобным образом, и ей стало любопытно. «Хорошо», — позволила она. Сиси осторожно вывела между бровями госпожи тонкий, нежный хуадань. Сусу коснулась рисунка со странным выражением лица. Сама она родилась с крошечным алым пятнышком на лбу. Этот нарисованный сливовый цветочек был так красив, что Сусу мгновенно улучшила себе настроение. Чунтао воскликнула: «Какая красавица наша госпожа!» Сусу посмотрела на себя в зеркало и залюбовалась чистым и невинным лицом Сио. Может, и не идеально красивым, но очень живым и выразительным. Свежий и привлекательный образ молоденькой соседской девушки, чье очарование великолепно подчеркивал розовый цвет жакета. Сусу уже привыкла к этому лицу и считала его очень милым. Они вышли на улицу, который день шел снег. Сиси не удержалась и проворчала: «Почему нынешняя зима такая снежная?» Чунтао согласно закивала в ответ и быстро накинула на голову госпожи капюшон накидки. У ворот Сусу увидела высокий худощавый силуэт. Юноша в голубой одежде смиренно ждал ее под густым снегопадом. Тонкий плащ лишний раз подчеркивал остроту его плеч. Снежинки падали на его волосы и длинные черные ресницы. Служанки украдкой поглядели на принца. Чунтао даже хотелось сказать, что он выглядит ничуть не хуже его шестого высочества, но она сдержалась. Тай Тяньцзинь впервые видел Сусу тепло одетой, возможно, из-за этого на ее щеках расцвел нежный румянец. Она шла с другими девушками, и лоб ее не хмурился, глаза были ясные, а улыбка по-девичьи чистая и радостная. Он протянул ей руку, чтобы она могла опереться, но третья госпожа, едва посмотрев на него, изменилась в лице и сразу стала серьезной и скучной. Отвернувшись, она забралась в закрытую повозку без его помощи. Принц-заложник опустил руку и, как всегда, покорно последовал за своей супругой. Генерал Е не любил повозки и выехал первым верхом на лошади. Поэтому в тесном пространстве повозки супруги оказались вдвоем. От скуки в дороге Сусу начала рассматривать Тан Тайцзиня. Все же это удивительно. Порой кажется, что он настолько слаб и нездоров, что того и гляди отдаст душу небесам, но затем он восстанавливается так же быстро, как сорняк на пустоши. Сусу согрела ладошки маленькой печкой, руки Тан Тайцзиня лежали на коленях. Она обратила внимание, что костяшки его пальцев ярко-красные. «Что с твоими руками?» Тан Тайцзинь от неожиданности, что она заговорила с ним, поджал сухие губы. Обморожение. И тут же увидел проблеск злорадства в ее глазах. Сусу быстро спохватилась и подавила постыдное чувство. Посмотрев на принца, она насмешливо спросила: «Почему ты так просто одет? Разве ты не надеешься встретиться со своей возлюбленной?» Третья госпожа не сомневалась, что встреча Биншан была для ее супруга важным событием. Глава